Часть девятая. На следующее утро почтальон принес в дом лорда Питера Уимзи долгожданное письмо, написанное аккуратным почерком мисс Климпсон. Как вы узнали сегодня утром из моей телеграммы, мне все удалось. В последнем письме я посвятила вас в свой план, и вы знаете, как поступить с завещанием, которое отправлено сегодня утром заказным письмом на имя Нормана Экхарта. Мисс Бут написала замечательное письмо. Я его видела перед отъездом, и там нет никаких имен. Я телеграфировала мисс Мерчисон, чтобы она ожидала это послание, и надеюсь, она окажется на месте, когда его станут вскрывать, чтобы стать еще одним свидетелем его существования. Как бы там ни было, не думаю, что он осмелится подделать его. Возможно, мисс Мерчисон удастся подробнее его изучить, у меня не было времени. Если же она не сможет это сделать, я дам вам общее представление о нем. Вся недвижимость завещается Филиппу Бойзу. Он же получает 50 тысяч фунтов наличными. Остаток получает Норман Экхарт, который назначается единственным душеприказчиком. Небольшие суммы завещаются благотворительным обществам, названия которых я не запомнила. В отдельном параграфе объясняется, что большая часть собственности передается Филиппу Бойзу в знак того, что завещательница прощает его семье дурное с ней обращение, за которое он не несет ответственности. Завещание датировано 5 июня 1920 года и написано в присутствии свидетелей Евы Габбинс, экономки, и Джона Брикса, садовника. Надеюсь, дорогой лорд Питер, вам достаточно этих сведений. Я полагала, что после того, как мисс Бут вложит завещание в свой конверт и заклеит его, я смогу его вскрыть и изучить на досуге, но, к несчастью, для большей надежности она запечатала его личной печаткой миссис Рейберн, которую я не рискнула снять и восстановить. Желаю удачи, мой дорогой лорд Питер. Искренне ваша Кэтрин Климпсон. Лорд Питер довольно откинулся в кресле. «Бантер, а я знал, что в этой истории с завещанием что-то нечисто. Это можно отпраздновать шампанским. Достань бутылочку и передай старшему инспектору Паркеру, что я буду рад его приходу, и принеси мне записи мистера Арбутнета. И еще, Бантер...» «Да, милорд». «Позвони адвокату Импи Биксу и скажи, что я нашел преступника и мотив, и надеюсь представить улики того, как было совершено преступление, если он добьется, чтобы процесс перенесли на неделю. И все равно, Бантер, я не знаю, как оно было совершено». «Вы, несомненно, скоро узнаете это, милорд». «Я даже не беспокоюсь из-за такого пустяка». В тот же день в офис мистера Нормана Экхарта пришло письмо из Уиндла от мисс Люси Бут. Старший клерк мистер Понт отнес его адвокату. А мисс Мерчисон, посвященная в план лорда Питера, выждала 5 минут. По прошествии этого времени она встала и подошла к мистеру Понду. «Вы владеете стенографией, мистер Понт?» «Нет, в наше время в ней не было необходимости». «Не могу понять вот это место». «Да?» «Похоже на дать согласие, но, может быть, и дать разрешение. А это ведь разные вещи, правда?» «Конечно». «Это надо отправить сегодня утром, и лучше я спрошу у мистера Экхарта». Мистер Понт усмехнулся уже не в первый раз небрежности машинистки. А мисс Мерчисон поспешно пересекла приемную и без стука открыла дверь в кабинет. Мистер Экхарт стоял спиной к двери, что-то делая у каминной полки. Услышав звук открываемой двери, он резко обернулся. «Я говорил вам, мисс Мерчисон, чтобы вы стучали перед тем, как войти». «Простите, я забыла». «В чем дело?» Он не вернулся к столу, но остался стоять, прислонившись к полке. Его голова с зализанными волосами была откинута, словно он защищал кого-то или кому-то бросал вызов. Я не могу разобрать запись письма Тьюку и Пибоди, который вы мне диктовали, и решила спросить у вас. Говоря это, мисс Мерчисон перевела взгляд с лица своего начальника на стену. В обшивке прямо за головой адвоката виднелась странная темная щель, словно панель не соответствовала размеру бордюра. Она никогда раньше этого не замечала. Ну так в чем дело? Мисс Мерчисон задала свой вопрос, получила ответ и вышла. Перед уходом она бросила еще один взгляд на стол. Завещания там не было. С работы мисс Мерчисон ушла ровно в половине пятого и притаилась в кафе напротив. Вскоре из конторы вынырнула сухая сутулая фигура мистера Понда, а затем за ним последовал и мистер Эркхарт. Выждав еще 20 минут, мисс Мерчисон перешла площадь, снова вошла в офис и двинулась прямо в кабинет адвоката. Так, наверное, должна быть пружина, с помощью которой открывается тайник. Но где же она тут может быть? Ну-ка. О, мисс Мерчисон, я протру здесь пыль, не обращайте внимания. Уборщица материализовалась в соседней комнате так бесшумно, что мисс Мерчисон поспешно отпрянула от стены, едва не упав с кресла. Ей пришлось мертвой хваткой вцепиться в стол. Подняв глаза, она вдруг увидела, что обшивка отошла от стены. Падая, она сдвинула бордюр, и тайник открылся. Конечно, стоило бы подождать, пока уборщица уйдет, но мисс Мерчисон была не в силах этого сделать. Придвинув кресло к двери, так, чтобы никто не мог войти, она достала отмычки Билл-Рома и со скоростью настоящего профессионала вскрыла замок. Внутри лежала целая кипа бумаг. Страховые квитанции, акции, фонд Мегатериум. Что-то ей все это напоминало. Где она могла... И вдруг... Она поняла, что случилось с деньгами миссис Рейберн, которыми распоряжался Норман Эркхарт по доверенности, и почему вопрос о завещании так важен. Голова у нее кружилась. Она схватила со стола лист бумаги и начала скорописью записывать подробности сделок, свидетельством которых и были эти документы. Наконец она запихала документы обратно на то же место, откуда их достала. Завещание, как она заметила, тоже было здесь, а у дальней стенки было что-то еще. Бумажный пакетик, помеченный именем какого-то иностранного аптекаря. Он был открыт, отверстие загнуто. Она открыла его и увидела, что в нем около 2 унций мельчайшего белого порошка. Ничто не возбуждает такого любопытства, как пакетики с неизвестными порошками, если не считать тайных кладов и секретных документов. Мисс Мерчисон схватила еще один лист чистой бумаги, отсыпала в него немного порошка, вернула пакетик на место и закрыла дверцу отмычкой. Дрожащими пальцами она вернула обшивку на место, проследив, чтобы та встала плотно, без зазоров. Не прошло и получаса, как мисс Мерчисон звонила в дверь лорда Питера Понди. «А, мисс Мерчисон, входите, входите. Это мисс Мерчисон, а это инспектор Чарльз Паркер. Ну-с, сообщите нам самое страшное, мисс Мерчисон». Мисс Мерчисон извлекла бумажный сверток с белым порошком. И собравшиеся разразились аплодисментами, к которым присоединился даже Бантер. Ну что, ты удовлетворен, дружище Паркер? О, признаюсь, я сильно потрясен. Конечно, порошок нужно еще подвергнуть анализу. О, за этим дело не станет. Бантер, подготовь, пожалуйста, свою лабораторию. А мы пока подведем итоги. Я слушаю тебя, Чарльз. Ну что ж, дело обстоит следующим образом. Ты утверждаешь, что мисс Уэйн невиновна. и чтобы доказать это, выдвигаешь убедительное обвинение против Нормана Эркхарта. Пока все твои улики сводятся исключительно к мотивации, подтверждающей его умышленное намерение ввести в заблуждение следствие. Однако предупреждаю, что тебе все еще предстоит доказать, как совершено преступление и с помощью каких средств. Да, я знаю. Очень хорошо, что знаешь. Очень хорошо. Значит, Филипп Бойс и Норман Эркхарт — единственные родственники миссис Рейберн, она же Креморна Гарденс, которая очень богата и которой есть что завещать. Она составляет завещание, в котором оставляет неравные доли двум своим внучатым племянникам. Филипп Бойс получает всю недвижимость и 50 тысяч фунтов стерлингов, а Норман Эркхарт должен довольствоваться лишь остатками, хотя он единственный душеприказчик. Когда его спрашивают о сути завещания, он умышленно лжет, утверждая, что все завещано ему, и заходит так далеко, что предъявляет документ, являющийся якобы черновиком завещания. Датирован черновик тем же временем, что и завещание, но нет никаких сомнений в том, что написан он самим Эркхартом в течение последних 3 лет, а может и нескольких дней. Настоящее завещание было вполне доступно Эркхарту, но он его не уничтожил. Кстати, Уимзи, а почему он не уничтожил завещание? Ведь тогда, как единственный наследник, он получил бы все без разговоров. Ничего подобного. Помнишь, он упоминал дядюшку из Австралии? Пришлось бы делиться с ним половиной состояния. Да, правда. Как бы там ни было, он его не уничтожил. В 1925 году миссис Рейберн разбил паралич, и она потеряла способность здраво мыслить, и не может ни написать нового завещания, ни поинтересоваться, как он распоряжается ее средствами. В это время, как мы знаем от мистера Арбатната, Эркхарт предпринимает рискованный шаг и начинает спекулировать ценными бумагами. Он совершает ошибки, теряет деньги, начинает рисковать еще больше и в конечном счете терпит сокрушительный крах с фондом Мегатериум. Пока миссис Рейберн жива, он чувствует себя в относительной безопасности, так как обязан оплачивать лишь ее расходы на содержание дома и прислуги. Однако, как только миссис Рейберн умрет, ему предстоит отчитаться перед другим наследником, Филиппом Бойзом. Каким образом он его растратил? Да, пока все верно. В 1929 году, приблизительно в то же время, когда Филипп Бойз ссорится с мисс Вейн, у миссис Рейберн случается тяжелый приступ, и она чуть не умирает. Опасность проходит, но может повториться в любую минуту. Вскоре после этого Эркхарт сходится с Филиппом Бойзом и приглашает его пожить у себя. За время жизни с Эркхартом у Бойза происходит 3 обострения болезни, которую врачи считают гастритом. Однако такие симптомы может вызвать и отравление мышьяком. В июне 1929-го Филипп Бойз уезжает в Уэльс, и ему становится лучше. Пока его нет, миссис Рейберн переживает еще один опасный приступ, и Эркхарт устремляется в Уиндл, возможно, чтобы уничтожить завещание в случае смертельного исхода. Однако угроза опять минует, и он возвращается в Лондон как раз вовремя, чтобы встретить Бойза. Вечером того же дня Бойз опять заболевает. На этот раз симптомы гораздо более угрожающие. Через 3 дня он умирает. Браво, Чарльз, браво. Все так и было. У тебя есть вопросы? Только один, Питер. Когда и каким образом был подсыпан яд? Нам известно, что у мисс Вейн был мышьяк, и она могла легко дать его Бойзу без свидетелей. Эркхарт мог отравить Бойза только за обедом. Но если уж в этом деле и есть неоспоримые вещи, так это то, что за обедом никакого яда не было. Все, что Бойз съел или выпил, попробовали Эркхарт и прислуга. За исключением Бургундского, которое было подвергнуто анализу и найдено безвредным. Я знаю, но именно это и подозрительно. Ты когда-нибудь слышал о трапезе, которая сопровождалась бы такими предосторожностями? Это неестественно, Чарльз. Горничная наливает херес из непочатой бутылки. Суп, рыба и тушеный цыпленок невозможно отравить одну порцию, не отравив все блюдо. Омлет, столь предусмотрительно приготовленный, за столом самой жертвой. Запечатанное и помеченное вино сохраняется на кухне. Такое ощущение, что человек специально обеспечивал доказательство доброкачественности обеда. Последний штрих – это вино. Неужели в тот момент, когда причиной недомогания все еще считают гастрит, и любящий кузен должен беспокоиться за больного, невиновный человек станет тогда тошно ограждать себя от подозрений? Питер, ты никогда не найдешь ни одного присяжного или адвоката, которых бы убедила такая аргументация. Да, ты прав. Но я решу эту маленькую задачку. Не волнуйся. Вечером, после того, как Бантер с помощью своей домашней лаборатории убедительно показал всем собравшимся, что из сейфа Эркхарта действительно был изъят мышьяк, Уимзи засел в библиотеке и допоздна оставался там в одиночестве, склонившись над какими-то книгами. В половине девятого из библиотеки зазвонил колокольчик. «Ванну, Бантер, и кофе!» «Сию минуту, милорд». «И поставь на место книги, кроме вот этих. Я знаю, как было совершено преступление». «Позвольте мне вас поздравить». «Но мне еще предстоит все доказать». «Это уже не столь существенно, милорд». Уимзи зевнул. Когда через минуту-другую Бантер вернулся с кофе, он уже крепко спал. Бантер бесшумно поставил книги на место и с любопытством взглянул на те, что лежали открытыми. Там были «Процесс Флоренс Мейбрик», «Судебная медицина и токсикология Диксона Мана», еще одна книга с немецким названием, которую Бантер не смог перевести, и «Шропширский парень» Хоусмана. Несколько минут Бантер их тщательно рассматривал, а потом хлопнул себя по ляжке. «Ну, конечно же! Какие же мы болваны!» Он осторожно прикоснулся к плечу своего господина. «Ваш кофе, милорд».